Глава 7, 2228 год от Великого Исхода, третий день месяца Лебедя, Таяна, Высокий Замок, Святой Град Кантиска. Епископ Джижецкий Тиверий со вздохом украсил объемистый живот наперстным знаком и водрузил на голову осыпанную богомольниками и белыми корнеолами митру. Настроение у его преосвященства было мерзким до нельзя. Кто бы ни был назначен новым кардиналом, он наверняка затаит злобу на него, Тиверия, обвенчавшего короля в обход его будущего высокопреосвященства. Попробуй докажи, что Марко не пожелал слушать никаких уговоров и настоял на немедленной свадьбе. Не успев похоронить младшего сына, отец решил соединиться с невестой среднего и, как поговаривали, возлюбленной старшего. Такого Тиверий не одобрял. Не потому, что считал грехом. Во дворцах и церквях епископ насмотрелся всякого и пришел к выводу: если ты умен и силен, можешь делать все. Высший гнев, ровно как и милосердие, его высокопреосвященство считал выдумкой, впрочем, весьма полезной. Брат Марко волновал епископа, потому что был непонятен, а путаница из дел любовных и дел государственных никогда ни к чему хорошему не приводила. Тиверий дорого дал бы за то, чтобы молодых соединил кто-то другой, но, увы. Ваше Преосвященство, пора. Служка с поклоном подал серебряный посох, и святой отец, тяжело ступая, отправился в храм. Королевская свадьба должна быть роскошной. За полгода рассылаются гонцы ко всем потомкам великого воля. Со всех благодатных земель свозятся вина, ткани, драгоценности и добытые маринерами редкости. Венчает супругов в присутствии множества гостей сам кардинал, которому прислуживают 9 епископов, и происходит сие в главном храме. Празднества длятся от полнолуния до полнолуния, а тут... Тиверий осмотрел небольшую домовую церковь. Хоть и освещенная восковыми факелами и украшенная цветами шиповника, она производила гнетущее впечатление. Маленькая, с низкими тяжелыми сводами, церковь эта была одним из первых каменных зданий, построенных на Замковой горе, и никак не годилась для роскошного обряда. Народу внутри помещалось всего ничего, а возвышение было столь близко от амвона, что пока хор пел хвалу Триединому, епископ успел рассмотреть всех членов королевского дома. Марко, затянутый в темно-красный бархат, с золотой короной на седых волосах и в пышной королевской мантии, казался маленьким и старым. Друзьями жениха были усохший и бледный наследник, угрюмо изучающий даже не мозаичный пол. И ирландец, сменивший ради такого случая черный колет, на темно-синий, расшитый серебром. Рядом с зятем и племянником Арой, несмотря на седину, казался молодым. Тиверий встретил взгляд адмирала и немного успокоился. Хоть один человек в этом королевстве сохранил голову на плечах. Молитва закончилась, и епископ спустился к жениху. Ритуальная фраза «Где та женщина, с которой ты хочешь пройти земною дорогой, о сын мой?» гулко отозвалась под прохладными сводами. «Она здесь, о слуга Триединого», — запел хор. И из боковой двери вышли 3 женщины, за которыми следовали 12 детей с увитыми лентами, свечами в руках. Невесту вели под руки принцесса Илана, в первый раз в жизни накрасившее лицо, как советовала книга прелести. И невыносимо прекрасная Марита с сапфирами атриолами в распущенных и сине-черных волосах. Герика шла медленно, словно боясь наступить на подол роскошного, но совершенно не идущего ей платья. Тяжелые тройные юбки, широкие рукава, обилие цветов и кружев на груди превращают любую женщину в копну, но обычай требовал от будущей королевы, чтобы она была одета именно так. Даже роскошные светлые волосы, единственное, что в Торскике было королевским, исчезли под многослойной вуалью, украшенной жемчугом и серебряными цветами. На лице невесты читалась тупая покорность, никоим образом ее не красившая. Тиверию даже показалось, что Торскику чем-то опоили. Однако на вопрос клирика «Не раскаешься ли ты, дочь моя, что отдаешь себя этому человеку?» она отчетливо произнесла: «Не раскаюсь, отец мой».